Заключение. На часах без 15:05. В звездном январском небе отгремели последние фейерверки, и тишину улиц лишь изредка нарушают звуки новогодних свистулек. За праздничным столом уже прозвучали поздравления и тосты, а глубоко в душе были загаданы самые сокровенные желания. Женя представил маме свою Надю, а голубой огонек погас до следующего декабря. На усыпанном конфетти столе остались лишь пустые бокалы из-под шампанского и мерцающие в сиянии свечей фантики от шоколадных конфет. Аромат мандариновой кожуры смешался с еле уловимым запахом бенгальских огней, а под ногами шуршит оберточная бумага, которую дети в радостном восторге разбросали по полу. Утомившиеся малыши заснули перед включенным телевизором, а гости разошлись по домам. Вот и все. Завтра надо будет мыть посуду, выносить мусор и убирать в платяной шкаф расшитые блестками наряды, разбирать елку и укладывать в выстланные шелковой бумагой коробки, игрушки и мишуру. Совсем скоро из окон исчезнут электрические гирлянды, а от селедки под шубой и салата оливье останется лишь приятное послевкусие. Так почему же на душе так радостно и светло? Потому что Новый год только начинается. Да, торжество закончилось, и до следующего придется ждать целых 12 месяцев. Но ведь сам год, с его волнующей новизной и безграничными возможностями, все еще гостем стоит на пороге. А та светлая грусть, что примешивается к эйфории и надежде, очень скоро пройдет. Это двойственное чувство — неотъемлемая часть новогоднего настроения. Это тоска по тому, что осталось в прошлом, и стремление к тому, что ждет впереди. Прослушивая эту аудиокнигу, мы ненадолго вновь стали детьми. Мы проследили за историей Нового года, с самого его рождения, полакомились масленичными блинами и сразились с чудовищным нянем, украсили входную дверь хвойными ветками по приказу царя, посетили кремлевскую елку и погадали на суженого, положив под подушку гребень для волос. Мы совершили кругосветное путешествие по новогодним традициям народов мира и заглянули в залитые огнями окна соседских домов, узнали о тайном значении немецких марципановых хрюшек и прогнали злых духов с помощью хлопушек и звона колокольчиков. Мы раскрыли все грани Нового года, но так и не разгадали его тайны до конца. Порой складывается впечатление, что Новый год — это уникальный в своей сложной простоте праздник, который всегда с тобой. Его магия кроется не столько в том, чем он является, а скорее в том, каким смыслом мы его наделяем. В тех праздничных ритуалах, которые мы повторяем из года в год, по-детски веря в то, что они притянут в нашу жизнь богатство и удачу. В той радости, которую мы испытываем, выбирая для родных и друзей подарки и поздравительные открытки. В том радужном предвкушении, которое мы ощущаем, отсчитывая дни до 31 декабря. В том волшебстве, наконец, которое мы сотворяем, вкладывая в этот праздник душу и сердце. Новый год — это таинство, разгадка которого дремлет внутри каждого из нас.